опоздал. Тронулись вагоны, прочь вокзал. Каркают ворот, не пришла та, что меня тихо предала. Я забуду, это не впервой, но расстояние не снимает боль. Смысл жизни трех загадочных сестер, по одной из них уже горит костер, а вторая с горя продолжает пить. Третью пришла пора забыть. Скоро мне в лицо направят ноль, но придет поддержка, тишина, яркая и полная луна. Вышла, вышла, но не на перрон, разогнала чертовых ворон. Заглянул в бездонные глаза и уже не выбрался назад. Смысл жизни трех загадочных сестер, следы первой заметает режиссер, и вторая не является во сне, третья вовсе отсиделась в стороне. Гроза синяя раскрыла небеса, окатил немой холодный дождь. Я все понял, ты меня не ждешь. Мартовский рассвет не опоздал, засиял из всех кривых зеркал. Скомканный листок моей любви уничтожен солнечный дни.